Эта история произошла с тремя киевскими пижонами, судившими рэп-баттл в Херсоне. Нас судить приглашают, мы приезжаем, ведь точно знаем, добивались всего сами. Мы батл в разгаре, все по ньюэре. Олдскулеры судят дёрти тему. После четвертого бокала пива возникает вопрос: чё столько негатива? Пара взглядов влево, еще пара вправо. Вопросы отпадают, это юг браза. Из 20 команд пройти должны лишь 10. Судят мужчины, а не из толпы дети. Местные звезды, таким сказала мама, были огорчены, что прошли мимо финала. Им стало мало наших объяснений, они решили взять нас на измену. Но видно, в их теме звезды ходят пешком, а в нашей теме звезды на такси под речком. На следующий день писали газеты, что нам хотели вломить, а нас нету где-то. Вот так вот дети делают муре. Толпа из 30 на 3, мужчины смех. Муре звучит по-новому. Муре подбиваем головы. Муре под чужие минуса. Муреп краденными фразами. Муреп звучит по-новому. Муреп подбиваем головы. Муреп под чужие минуса. Муреп краденными фразами. Приехали на юг судить 20 групп. Хотели отдохнуть, но не сумели вдруг. Судили, но после окончания нас хотели наказать. 30 отчаянных, но мы отчалили. Сумели на такси гордо уйти от предстоящей драки. А их зраки резко изменились. Они обломались и затупились. И это те, кто пару минут назад считали на сцене подкасты минуса. Вот барсата кричали о братстве, украв припев у той же касты. И хитбы касты, а мы как цвет красный добрались до гостиницы и сочиняли басни о том, что было и чего не было. И как сегодня мы покуролесили. Муре звучит по-новому. Муре подбиваем головы. Муре под чужие минуса. Муре краденными фразами. Муре звучит по-новому. Муре подбиваем головы. Муре под чужие минуса. Муре краденными фразами. Yeah.